Глава 18. Хью уходил из покоев Джо расстроенным. Он понимал, что вел себя просто по-дурацки. Нет, просто-таки с преступной неосторожностью. Как он мог позволить Джо усесться на любимого конька? Джо был необходим. До тех пор, пока Барбара и близнецы не будут надежно укрыты в горах, ему требовалась любая поддержка, на которую только можно было хоть в малейшей степени рассчитывать. Джо, Мемток, Понс, кто угодно. И, возможно, Джо больше всего. Джо был избранным. Джо мог бывать где угодно. Рассказывать ему то, чего он не знал. Доставать ему вещи, которых он сам никогда не смог бы достать. В крайнем случае он даже рассчитывал попросить Джо помочь им бежать. Но не после того, что между ними произошло. Идиот. Совершеннейший дурак. Рисковать судьбами Барбары и мальчиков только потому, что не можешь держать свой дурацкий характер в узде. Ему теперь казалось, что положение вещей хуже некуда, и отчасти из-за него самого. Но опускать руки не следовало. Он отправился к Мемтоку. Теперь, как никогда раньше, было важно найти какой-нибудь способ связаться с Барбарой тайно. А это значило, что он должен был переговорить с ней. А это, в свою очередь, означало, что необходима хотя бы одна игра в бридж. Пусть даже в присутствии лорда-протектора, но он поговорит с ней. Хотя бы и по-английски, и в присутствии Понса. Ход событий надо было ускорить. Когда он подходил к кабинету главного управляющего, тот как раз выходил из него. «Кузен Мемток, можно вас на пару слов?» Всегда нахмуренное лицо немного прояснилось. «Конечно, кузен. Но только нам придется немного пройтись. Ничего?» «Неприятности, неприятности, неприятности. Можно подумать, что глава департамента может управляться с делами без того, чтобы кто-нибудь вытирал ему сопли. Ничего подобного. Рабочие при холодильнике жалуются главному мяснику, тот жалуется шеф-повару, а ведь все это вопрос чисто технический». И, по идее, Гну следовало бы связаться с технарями и все уладить, верно? Как бы не так. О, нет. Они оба идут со своими несчастьями ко мне. Ты ведь, кажется, немного сведущ в инженерном деле. Да, согласился Хью. Но теперь я немного отстал. Прошло слишком много лет. Около 2000, друг мой. Но об этом мы умолчим. Техника есть техника. Пойдем со мной и позволь мне воспользоваться твоей просвещенной консультацией и выяснить, что я лгу. Ну уж нет. Постараюсь затуманить тебе мозги как следует. Конечно, пошли. Если только мнение такого ничтожного слуги может иметь какое-нибудь значение. Все проклятый холодильник. С ним каждое лето что-нибудь не так. Скорее бы вернуться во дворец. Да позволено будет спросить. Назначена ли дата переезда? Позволено, позволено. Через неделю. Теперь у тебя будет время подумать о том, как лучше упаковать имущество департамента и подготовиться к переезду. Так скоро? Тебя что-то тревожит? Да ведь вам и паковать-то нечего. Архив, да немного мебели. А ты знаешь, сколько тысяч предметов предстоит перевести мне? Сколько всего раскрадывают, теряют или просто портят эти идиоты? «Дядя милостивый!» «Да, должно быть, это просто ужасно», — согласился Хью. «Но это мне кое о чем напомнило. Я просил вас известить меня в случае приезда их милости. А молодой избранный сообщил мне, что их милость 2 дня назад приезжали и уехали снова. Ты недоволен?» «Дядя, избави! Я просто спрашиваю. Их милость действительно физически присутствовала здесь некоторое время». Но официально он не возвращался. Мне показалось, что он неважно себя чувствует. Защити его, дядя. — Да сохранит его дядя, — искренне подхватил Хью. — Понятно, что при подобных обстоятельствах вы не осмелились просить его дать мне аудиенцию. Но, если можно, я хотел бы попросить вас о небольшом одолжении в следующий его приезд. Поговорим об этом позже. Нужно еще посмотреть, что там случилось у двух этих беспомощных. Шеф-повар Гну и главный инженер встречали их у начала владений Гну. Они все прошли через кухню, через мясницкую и вошли в холодильное помещение. Правда, в Мясницкой им пришлось задержаться, пока на очень торопившегося Мемтека не надели похожее на парку теплое одеяние. Но увидев, что парки грязные, главный управляющий отказался надевать свою. Мясницкая кишела живыми слугами и неподвижными тушами. Птица, рогатый скот, рыба, словом, все что угодно. Хью отметил про себя, что 38 избранных и 450 слуг потребляли значительное количество мяса. Помещение это ему показалось даже слегка угнетающим, хотя он сам в своей жизни забил и разделал немало животных. Но внешне не выдать своего потрясения от того, что он увидел на полу, ему помогло только природное чувство самообладания. Это был кусок, отрубленный явно от человеческого трупа. Изящная, пухлая, очень женственная рука. Хью стало нехорошо. В ушах стоял какой-то шум. Он моргнул несколько раз, но рука не исчезла. Рука, очень похожая на маленькую ручку киски. Он осторожно вздохнул, постарался подавить поднимающуюся в нем тошноту и стоял, отвернувшись до тех пор, пока ему не удалось восстановить полный контроль над собой. Ему внезапно открылась правда, до сих пор скрывавшаяся за некоторыми несоответствиями, идиомами, казавшимися ему бессмысленными шутками. Гну тем временем о чем-то горячо спорил с кем-то, а Мемтек стоял рядом и ждал. Затем он направился к разделочной, по пути машинально пнув изящную маленькую ручку, которая отлетела к куче отбросов, и сказал: «Вот эту-то вы не станете пробовать, управляющий, если только не вернется старик». «Я всегда все пробую», — холодно ответил Мемтек. «Их милость требует, чтобы стол был отменным, независимо от того, здесь он или нет». «О да, конечно», — согласился Гну. «Именно это я всегда и твержу своим поварам. Но...» «Да вот хотя бы этот кусок прекрасно иллюстрирует мучащую меня проблему. Слишком много жира. Видите, он слишком жирен, и после приготовления остался таким же. А все из-за того, что это мясо прислуги. Хотя, на мой взгляд, самым лакомым кусочком, нежным, но упругим, было бы жаркое из мальчишки, оскопленного в 6 и забитого не позже 12. «Никто твоего мнения не спрашивает», — ответил Мемтек. «Значение имеет только мнение их милости, а он считает, что прислуга более нежна». «О, конечно, конечно. Я ничего такого и не хотел сказать. Я ничего и не думал. В принципе, я согласен с тобой. Я просто хотел сказать, что в данном вопросе твое мнение, и мое тоже, не имеет никакого значения. Я вижу, их уже доставили. Надеюсь, новых пока не заготавливают?» Вся группа в теплых одеяниях вошла внутрь. Инженер до сих пор не проронил ни слова, и только кивнул и слегка улыбнулся Хью. Теперь же он стал объяснять, в чем заключается проблема. Проклятая проблема замораживания. Хью постарался занять голову этой проблемой целиком, чтобы не обращать внимания на то, что хранилось в холодильном помещении. Большинство туш здесь были говяжьими и птичьими. Но в середине комнаты висел ряд крюков, на которых было то, что он уже и ожидал увидеть — человеческие трупы, выпотрошенные, вычищенные и замороженные, висящие вверх ногами и без голов. Молодая прислуга и мальчики, насколько он мог судить. Вот только невозможно было определить, оскоплены ли мальчики. Он сглотнул и поблагодарил судьбу за то, что трагическая маленькая ручка дала ему возможность приготовиться и не потерять сознание. «Ну, кузен Хью, что скажешь?» «Что ж, я согласен с Пайпсом. В том, что проблему нам не решить?» «Нет-нет», — Хью прослушал. «Его рассуждения правильны, и он предложил выход. Как он утверждает, проблему можно решить, и теперь же. Нужно не пробовать чинить оборудование сейчас, а подождать с неделю, демонтировать то, что есть, и полностью сменить его». Выражение лица Мемтека стало кислым. «Слишком дорого. Зато со временем окупится. За несколько бычков хорошего оборудования не купишь. Экономить тут нечего. Верно, Пайпс?» Инженер радостно закивал. «Именно это я всегда и говорил, кузен Хью. Вы абсолютно правы». Мемтек все еще хмурился. «Ну, ладно. Подготовь расчеты. И перед тем, как представить их мне, покажи кузену Хью. Есть, сэр. Мемтек приблизился и похлопал одно из мальчишеских тел. Вот это, на мой взгляд, настоящее мясцо. А, Хью? Замечательное, согласился Хью, который все еще не мог придать своему лицу нормальное выражение. Возможно, ваш племянник? Или просто один из сыновей? Наступило ледяное молчание. Никто не шевелился. Только Мемтек, казалось, стал выше ростом. Он чуть приподнял свой хлыст, даже не приподнял скорее, а просто сжал его изо всех сил. Затем он выдавил из себя что-то вроде кривой улыбки и издал неприятный смешок. «Кузен Хью, ты когда-нибудь рассмешишь меня до смерти?» «Ну, у тебя и шутки. Это особенно хороша. Гну, напомни мне, чтобы я не забыл рассказать ее вечером остальным». Шеф-повар пообещал обязательно напомнить и хихикнул. Инженер разразился хохотом. Мемтек еще раз усмехнулся, довольно прохладно. «Боюсь, что не вправе претендовать на столь высокую честь, Хью. Все эти тушки — выкормыши с ранчо, поэтому среди них нет ни одного моего кузена. Конечно, я знаю, что в некоторых имениях принято, но их милость считает, что подавать к столу домашних слуг вульгарно, даже если смерть наступила в результате несчастного случая. Кроме того, слуги, не будучи уверены в своем будущем, становятся беспокойными. Логично. Да, и кроме того, гораздо более приятно закусывать теми, от кого все равно нет никакого толка. Ну ладно, хватит об этом. Мы теряем время. Хью, обратно пойдем вместе». Когда они удалились от остальных, Мемтек спросил. «Так что ты там говорил?» «Прошу прощения». «Будет, будет. Ты сегодня что-то очень рассеян. Ты говорил что-то насчет того, когда их милость вернется». «Ах да. Мемтек, не могли бы вы в качестве огромного личного одолжения мне сообщить о возвращении их милости в имение сразу же, независимо от того, официально он вернется или нет? Не просить за меня о чем-нибудь, а всего лишь сообщить». Черт возьми, когда время безвозвратно утекает, как кровь из перебитой артерии. Единственное, что он еще может сделать, это приползти на брюхе к Джо с унизительными извинениями и таким образом добиться, чтобы Джо вместе с ним вмешался в ход событий. «Нет», — ответил Мемтек, — «нет, не думаю, что смогу. Прошу прощения. Возможно, ничтожный слуга невольно нанес оскорбление. Ты имеешь в виду ту остроту? О небо! Конечно, нет. Может быть, кое-кому она и показалась бы вульгарной, и можно держать пари, что кое-кому из слуг стало от нее дурно. Но я, Хью, если чем и горжусь, так это тем, что у меня есть чувство юмора. И в тот день, когда я не смогу оценить шутку только потому, что она относится ко мне, я тут же подам прошение об отставке. Нет, просто теперь настала моя очередь подшутить над тобой. Я сказал, не думаю, что смогу. В этой фразе заключен двойной смысл. Двусмысленная, я бы даже сказал, шутка. Ты понимаешь? Я не думаю, что смогу сказать тебе, когда вернется их милость, потому что он известил меня, что вообще больше сюда не вернется. Так что увидеть его ты сможешь только во дворце. А уж там я обещаю, что сообщу тебе, когда он будет на месте. И главный управляющий слегка ткнул его под ребра. Жаль, что ты не видишь выражения своего лица. Моя шутка ведь была далеко не так остроумна, как твоя. Но, тем не менее, челюсть у тебя прямо-таки отвалилась. Вот умора. Хью извинился, ушел к себе, лишний раз помылся очень тщательно, гораздо тщательнее, чем обычно, а затем просто сидел и размышлял до самого обеда. Перед обедом он слегка подбодрил себя небольшой порцией счастья, недостаточной, чтобы дать ему опьянеть, но вполне достаточной, чтобы дать ему возможность благополучно перенести обед теперь, когда он знал, почему свинина так часто подается к столу избранных. Правда, у него были основания предполагать, что свинина, идущая в пищу слугам, настоящая свинина. Но, несмотря на это, он больше не намерен был есть грудину, равно как и ветчину, свиные отбивные, колбасы. Так, чего доброго, он вообще станет вегетарианцем. по крайней мере до тех пор, пока они не окажутся в горах на свободе, где пища была всем. Но доза счастья вполне позволила ему даже улыбнуться, когда Мемтак отведал жаркого, предназначавшегося наверх, и спросить. — Ну как? Жирно? Даже хуже обычного. Попробуй. — Нет, спасибо. Я и так представляю. Я бы, наверное, и сам смог бы готовить гораздо лучше. Хотя наверняка держал бы себя очень круто и взыскательно. Впрочем, может быть, кузен Гну и смягчил бы меня со временем. Мемтак так расхохотался, что даже подавился. — Ой, Хью, не смей меня больше так смешить за едой, а то ты когда-нибудь убьешь меня. Ваш покорный слуга нижайше надеется, что этого никогда не произойдет. Хью поковырял кусок мяса в тарелке, отодвинул его в сторону и съел несколько орехов.